Смешно, но мне приходят в голову странные мысли. Мне вдруг показалось, что я человек крайне опасный для нашей цивилизации. Я не работаю, не произвожу никаких ценностей, которые можно обратить в деньги. Словом, живу за пределами полезности, установленной нашей эпохой. Я не гожусь ни на то, чтобы красть или быть обкраденным. Спрашивается, что я делаю на этом свете? Хотите знать что? Ничего. Порой я думаю о прекрасных вещах и верю. Подумайте только, какая глупость. Верю, что зло не властно над честным человеком. Да? Да? Да-да? Да, сеньор. Адвокат Контрарес спрашивает, выпущен ли его клиент. Не знаю, выпустили его? Да. Ну так и скажите. Да, я уже повесил трубку. Так чего же вы от меня хотите? Ничего, сеньор. Адвокат Контрарес просит передать, что он сегодня заглянет и рассчитается с вами. Хорошо. Альфонсо Гвахардо, на вас уже имеется карточка. Как? Приводы уже были? Приводы в полицию? Ну да. Нет, приводов у меня не было. Подойдите! Сержант уже доложил мне о вашем деле. Раненый находится в госпитале Красного Креста со своими родными, которые не замедлят явиться сюда, чтобы составить протокол. Тем временем мы приступим к делу. Как вы думаете? Да-да. Ваше имя и возраст? Альфонсо Гвахардо Эспиноса. 30 лет. Занятие? Автор. Я и без вас знаю, что вы автор этой проделки. Но ваш род занятий, профессия. Я электромеханик. Вот оно что. И в 11 утра вы уже пьяны. Дыхните-ка. У вас имеется защитник? Нет, но если вы разрешите мне... Здесь ничего не разрешается. Вы находитесь на положении арестованного. Конечно, если... Словом, если вы желаете, чтобы вам помогли, мы можем отсюда позвонить адвокату, который возьмет на себя вашу защиту. Мартинес, соедините меня с адвокатом Контрерос. Так будет лучше, не правда ли? И обойдется вам недорого, во всяком случае, дешевле, чем если взять адвоката со стороны. Сколько? Видите ли, это зависит... Занято. Звоните еще. Так о чем это я говорил? Вы сказали, что это зависит... Вот именно. Если вы желаете выйти немедленно, это обойдется вам дороже. Сколько именно? Ну, да чего же вы нетерпеливы? Еще неизвестно, насколько серьезно вы ранили человека, а вы уже хотите выйти из тюрьмы. Нет, сеньор, пока не придет извещение из госпиталя, мы не можем вас отпустить. А когда вы ждете извещение? Оно может и задержаться, не правда ли? Верно. Конечно, если вы пожелаете, мы не запрем вас в камеру, но это обойдется... Ну, не пугайте его, скажите ясно. Сеньор отлично поймет, не правда ли, мой друг? Сколько деньжат у вас при себе? Адвокат? Одну минутку, сейчас с вами будет говорить сеньор Монтанья. У телефона адвокат Контрарес. Так как же, сколько у вас с собой? Ни гроша. В таком случае говорить не о чем. Сеньор адвокат ждет вас у телефона. Скажите ему, что надобность уже миновала. Мартинес. Здесь, сеньор. Отведите его. Проходите. Проходите, проходите. Нельзя ли мне поговорить по телефону? Телефон служебный, а не для общего пользования. По этому телефону никому из посторонних говорить не разрешается. Ну, конечно, из любезности можно бы, поскольку мы наедине, и вы в затруднительном положении. Но начальник взимает плату за каждый разговор. Да и мне нужно хоть что-нибудь заработать. Ну, пускай самую малость. Ну что, вы не слышали, что у меня нет с собой денег? Нет, не слышал. В таком случае никаких телефонов. Давайте, давайте, давайте отсюда. Проходите, проходите. Мартинес! Здесь, сеньор. Пойдешь к Контраресу и скажешь, чтоб прислал должок. Хотя бы половину. Словом, получи с него деньги, понимаешь?